Часть вторая. Моряк оказался прав. Дом Хейкрофта они нашли сразу. Кто еще мог жить на самом высоком холме в белоснежном особняке, окруженном пышным садом, как не местный богач? Дорогие вазы и картины, резные перила и украшенные золотыми листьями обои – вычурная роскошь. Прислуга отвела Хала и Флам в приемную комнату. «Да, ну и бескусица». Оглядываясь, презрительно усмехнулась библиодева. «На задницу у той скульптуры отменная. Скажи, Хал. Оценил же?» «Помолчи немного, Флам». Бесстрастно откликнулся книгосжигатель, не выпуская из рук извечный посох. Где-то через полчаса дверь открылась, и в комнату вошло несколько мужчин. Седой старик с энергичным лицом был, скорее всего, Хейкрофтом, крепкие детины в черных костюмах, его телохранителями. «Простите, что заставил вас ждать. Погиб один мой знакомый, и я отдавал распоряжение насчет похоронной процессии». Глубоко сев на диван, сказал Хейкрофт. Говорил он спокойно, величаво, как и подобает официальному представителю острова, в валившихся глазах мелькали хитрые искорки. «Вы книгосжигатель?» «Да», — кивнул Хал и грубовато представился. «Хал Камхарт. А эта кукла Флам Фламберг. Понятно». Чуть заметно усмехнулся Хейкрофт. «Книгосжигатель в сопровождении библиодевы. Я вас именно таким и представлял». «Хватит расшаркиваться. Говорите, зачем позвали». «Хм, ну хорошо». Ни капли не рассердившись, кивнул старик. «Я хочу, чтобы вы вернули мою дочь». «Дочь?» Удивленно нахмурился Хал. «Её зовут Ариана. В этом году ей исполнилось всего 16 лет, так что, как видите, она намного младше меня». «Полмесяца назад она ушла из дома и не вернулась». «Я не ищу людей», — скучающе перебил Хал. «Для этого существуют специально обученные люди. Полиция там, частные детективы. Обратитесь к ним». «А если я скажу, что убежала она из-за призрачной книги?» Хал ненадолго затаил дыхание, а потом нахмурился. «Ладно, я слушаю». Хейкрофт удовлетворенно кивнул. «Книгосжигатель. Вы знаете о книге райского сада?» «Да. Считается, что это призрачная книга, которая создает совершенный рай на земле, где исполняются все желания и человека ждет счастливая жизнь», — бесстрастно ответил Хал. «Вы правы. Ариана думала, что эта книга спрятана где-то на острове, и что святая земля морских демонов и есть тот самый рай». В голосе старика прорезались нотки боли и гнева. Хал посмотрел на дело с другой стороны, а потом решил прояснить одну деталь. «Тут такие морские демоны». «Нечисть из местных вод. Сверху до талии прекрасные девы, а они же настоящие чудовища. Наши рыбаки издавна слагают предания о них». «Значит, они существуют на самом деле?» «Сам я их не видел, но народ верит», — недовольно сказал Хейкрофт. «Легенды гласят, что где-то на Лейтами расположена их святая земля. Изолированный рай. И тот, кто попадет туда... обретет вечный покой и счастье!» «Хотите сказать, туда и ушла ваша дочь?» Старик помрачнело кивнул. «Наш остров невелик, а моя дочь молода и наивна. Она не смогла бы уплыть незамеченной или надолго залечь на дно». «А может, она просто сдохла и валяется где-то?» Внезапно хихикнула Флам. Телохранители заметно напряглись. «Конечно, я думал об этом. Но как вы объясните то, что ни один из моих подчиненных, посланных на поиски, не вернулся обратно?» Хейкрофт спокойно покачал головой, привалился к спинке дивана и устало выдохнул. «Скажу честно, я нанимал не только вас, но все они бесследно исчезли. Возможно, Ариана и впрямь нашла райский сад». Он немного подумал и, наконец, решился. «Хорошо. Вы возьмётесь за мое поручение, книгосжигатель?» Просветлел Хейкрофт. «Не поймите неправильно. Я всего лишь хочу отыскать призрачную книгу райского сада и сжечь ее. Может быть, если повезет, я спасу вашу дочь. Даже против ее воли», — ответил Хал и звякнул посохом. Старик выдохнул, затем махнул рукой, и один из телохранителей принес Халу и Флам небольшую металлическую коробку. «Что это?» «То, что моя дочь оставила в своей комнате. Возможно, вы найдете какую-то зацепку». Хал открыл коробку. Внутри лежали зеркальца, туалетные принадлежности, дневник, письма от друзей и прочая мелочевка. «Это она? Повезло, на папашу не похоже». — едко сказала Флам, достав медальон и открыв его. На небольшой фотографии была изображена хрупкая девушка с белоснежной кожей и волосами цвета льна. Ни единого сходства с Хейкрафтом. Хал не удостоил фотографию даже мимолетным взглядом и продолжил рыться в вещах. «А это что?» — внезапно проговорил он. «Чего там? Поношенные труселя нашел?» — насмешливо спросила Флам. Книгосжигатель не ответил. Он внимательно рассматривал грубую трубку из дерева и металла. На мундштуке остались четкие следы зубов, а чаша пахла явно не табаком. «Не похоже на простую трубку. Откуда она у 16-летней девушки?» «Выглядит как трубка для наркотиков», — небрежно ответила Флам. «Наркотиков?» — безэмоционально повторил Халл.